Фарлей никак не меньше часа уговаривал меня принять участие в его сумасбродной затее. Наконец, я нехотя согласилась, сразу предупредив, что всю ответственность возлагаю на него. По моему мнению, Фарлей сильно рисковал. Если он ошибся в своих предположениях, то последствия будут катастрофическими. И в первую очередь для баронессы Эмилии. Так или иначе, но к тому моменту, когда мы покинули хижину и отправились к дому рода Эшрин, вокруг расплескались ласковые летние сумерки. Я то и дело украдкой зевала. Этот день тянулся для меня целую вечность. Казалось, будто мы покинули Гроштар несколько дней назад, хотя на самом деле это было утром. В дом Фарлей зашел один. Я оставалась под сенью деревьев, тщательно следя за тем, чтобы меня нельзя было разглядеть из окон. Увидев, как за дознавателем захлопнулась дверь, я довольно кивнула. Ну что же, теперь наступила пора действовать мне. Я отступила еще дальше во тьму, сгустившуюся под кронами яблонь, набрала полную грудь воздуха и задержала дыхание. Свела перед собой ладони и сконцентрировалась. Кончики пальцев начало жечь, когда я принялась собирать магическую энергию. Я прикусила губу, когда ощущение из неприятного превратилось в болезненное. Затем неторопливо развела руки в сторону. В воздухе передо мной повисла ярко-белая искра поисковых чар. Я мысленно представила баронессу Эмилию. Маленькую сухонькую старушку, нутро которой заживо поедала смертельная немочь. И беззвучно выдохнула приказ. Неполную минуту ничего не происходило, и я заволновалась. Уж не переоценил ли Фарлей мои магические способности? Я ведь предупреждала его, что плохо владею этим видом колдовского искусства. Если сейчас ничего не получится, то мне придется отправиться в дом вслед за Фарлеем и признаться в неудаче. А это значит, что его план провалится, толком и не начав осуществляться. В тот момент, когда моя тревога достигла своего апогея, искра вдруг неторопливо двинулась в путь. Я с облегчением перевела дыхание, но тут же опять нахмурилась, напомнив себе, что пока рано радоваться. Я отправилась за чарами. Как и следовало ожидать, искра и не подумала сворачивать в сторону дома. Она обогнула его по широкой дуге и вновь нырнула в глубину сада. Я поспешила за ней, то и дело пригибаясь под толстыми низкими ветвями и перелезая через кучи валежника. Да, сразу видно, что семейство Эшрин не держит садовника. А зря. В саду бы не помешало навести порядок. Мои мысли между тем вертелись около Фарлея. Что он там делает? Наверное, пытается согнать семью в гостиную, где после будет держать долгую проникновенную речь. Теперь главное, чтобы я отыскала баронессу и успела к кульминации. Вдруг моего слуха коснулся тихий, измученный стон. Искра плыла над землей все с той же ужасающей медлительностью, но стон раздался вновь, и я поторопилась на звук, в один гигантский прыжок опередив искру. Благо, к этому моменту стало понятно, куда она ведет. Из вечернего полумрака, особенно густого под деревьями, выступил заброшенный и полуразвалившийся сарай. Мне хватило благоразумия не врываться в постройку, сломя голову. Вполне может статься, что это ловушка. Вдруг баронессу Эмилию сторожит сам похититель? Вообще-то я не сомневалась, что сумею справиться с ним. По всему выходит, что наш противник не является магом, но лишняя осторожность не повредит. Поэтому я не стала пороть горячку, а вместо этого прищелкнула пальцами, потушив искру, которая заплясала над крышей сарая, показывая, что именно здесь находится несчастная баронесса. Затем прикрыла глаза и сосредоточилась, призвав на помощь сканирующее заклинание. Теперь я видела сарай как темное полупрозрачное облако, в глубине которого трепыхал ярко-красный огонек. Ага, стало быть, баронесса одна. Ну что же, самое время спасти ее. «Баронесса Эмилия!» — негромко произнесла я и взялась за ручку двери. «Это я, Агата, помощница Ричарда. Я сейчас войду и помогу вам». В ответ снова раздался стон, но теперь он прозвучал с таким отчаянием, что у меня невольно закололо от сострадания сердце. Бедная Эмилия, в таком возрасте стать жертвой родного человека. И я резко распахнула дверь, не обращая внимания на мычание, которое издавала баронесса, как будто пыталась предупредить меня о чем-то. предупредить меня. Я похолодела от чувства внезапной опасности, услышала, как воздух свистнул, разрезаемый чем-то, и резко отпрянула. Это спасло мне жизнь. В лицо ударила деревянная щепа от впившегося в косяк самодельного арбалетного болта. Плечо вдруг загорело от резкой боли. Он все-таки чиркнул меня, благо вскользь. И я медленно осела на земляной пол, ощутив, как от пережитого ужаса колени ослабли и затряслись, превратившись в подобие горячего киселя. Баронесса, которая скрывалась за пеленой мрака, царившего в сарае, заплакала. Должно быть, она увидела, как я падаю, и решила, будто спасительница погибла, угодив в элементарнейшую ловушку. «Не волнуйтесь, со мной все в порядке», — дрожащим голосом поспешила заверить я. Прищелкнула пальцами, и в воздухе заплясал яркий шар магического пламени. Первым делом я повернула голову и осмотрела арбалетный болт, который так глубоко врезался в дерево, что почти прошил его насквозь. От осознания того, насколько близко прошла смерть, на меня накатила дурнота, горло подступил мерзкий рвотный позыв, который я величайшим усилием воли сдержала. Хвала Спайку и его привычке выплескивать на нежеланных гостей нечистоты. Пожалуй, после того, как все завершится, я навещу старика-целителя и подарю ему бутылку отличного вина. Если бы не постоянные тренировки при каждом визите к нему, то я бы ни за что не сумела увернуться от болта, и он пробил бы мне грудь насквозь. Левое плечо все еще ныло. Я осторожно скосила глаза и тронула непострадавшей рукой лоскут ткани, пропитавшейся кровью. Да, а рана, судя по всему, серьезная получилась. Наверняка шрам останется. Впрочем, переживать по этому поводу я не собиралась. Именно это плечо в свое время мне порвал оживший мертвец. Так что шрамом больше, шрамом меньше, не суть важно. Все равно я привыкла к закрытым платьям. Сердце все еще заходило с бешеным ритмом, когда я встала. Правда, почти сразу меня опасно повело в сторону, и я прислонила спиной к косяку, переживая приступ слабости. «Баронесса Эмилия, это я, Агата», — повторила я и прищурилась, пытаясь рассмотреть, где же она. Тряпье, сваленное неопрятной грудой в дальнем углу сарая, слабо пошевелилось. Раздались приглушенные всхлипывания, и я осторожно направилась туда, тщательно выверяя каждый шаг и глядя во все глаза. Не угожу ли в новую ловушку? Прямо посередине небольшой комнатушки стоял уже неопасный арбалет, едва не послуживший причиной моей гибели. Я не удержалась и как следует пнула его, свалив с подставки. Руки опять заходили ходуном от пережитого ужаса. Очень хотелось разломать арбалет на кучу маленьких кусочков, вымещая душивший меня гнев. Но я не стала терять время. Подошла к импровизированной лежанке, застланной какими-то драными вонючими тряпками, и склонилась над баронессой. Она была в сознании и испуганно захлопала ресницами, когда я подозвала ближе магический шар. Преступник так туго перехватил ее хрупкие запястья обычной веревкой, что пальцы несчастной старушки уже приобрели зловещий синеватый оттенок. Рот Эмили был заткнут какой-то ветошью. Первым делом я вытащила кляп, и баронесса тут же сипло закашлялась. На ее губах выступила ярко-алая кровь. Я негромко выругалась, осознав, что бедняжка вполне могла задохнуться. Затем принялась распутывать узлы на веревках, от усердия сломав несколько ногтей. Плечо от резких движений разболелось пуще прежнего, но я старательно не обращала на него внимания. Сначала освобожу баронессу, а потом посмотрю, что у меня там творится. Все равно целебной магией я не владею, так что сумею только перевязать рану. «Это было ужасно!» Наконец, откашлившись, всхлипнула Эмилия. «Девочка моя, это было так ужасно!» «Кто с вами это сделал?» — спросила я. Последний узел оказался особенно тугим, и я принялась помогать себе зубами, кривясь от отвращения и стараясь не думать о том, где прежде лежала эта веревка, от которой пахло просто ужасно. «Я не помню», — жалобно призналась Эмилия, пока я сосредоточенно сопела над ее запястьями. Затараторила, глотая крупные прозрачные слезы, хлынувшие потоком из ее глаз. «Ничего не помню. Я попросила Ребекку принести мне ромашкового чая. Он всегда успокаивал мои нервы, и я чувствовала себя слишком взбудораженной. Нет, не могу сказать, что смерть Вертона сильно огорчила меня. Он всегда был гадким и противным мальчишкой. Но та отвратительная сцена в гостиной. Альвин так орал на бедную девочку. И я... Я тоже вначале совершенно безобразно накричала на нее. Поддалась порыву. Все-таки Вертон мой сын. Точнее, был моим сыном. И я, как мать, не могу не желать, чтобы его убийца понес заслуженное наказание. А потом, когда выяснилось, что бедняжка беременна, мне стало стыдно. Баронесса чуть слышно охнула, когда последним рывком я наконец-то ослабила проклятую веревку. Застонала, а я бережно принялась растирать страшные багровые полосы на ее коже. Я прикусила губу. Как ей должно быть больно. Увы, я не могла облегчить ее страдания. Демоны, да я даже себе не в силах помочь. «Наверное, я задремала», перемежая слова новыми вздохами и стонами, прошептала Эмилия. «Когда открыла глаза, то чай стоял на столике рядом. Выпила его, и все. Больше ничего не помню. Очнулась уже здесь, одна». В следующее мгновение глаза престарелой баронессы закатились, и она обмякла в обмороке. А я, между тем, сосредоточенно хмурила лоб, гадая, как же мне надлежит поступить дальше. В изложении Фарлея моя задача выглядела сущим пустяком. Я должна была освободить баронессу, пока он соберет всю семью в гостиной и примется разыгрывать спектакль. Фарлей думал, что спасение Эмилии не займет у меня много времени, после чего я должна была отправиться к дому и успеть к разгару представления. Как уже говорилось, у Фарлея не было доказательств вины преступника, поэтому он собирался устроить что-то вроде ритуала некромантии, призвать дух погибшего барона, который указал бы на своего убийцу. Конечно, это был блеф. В действительности души мертвых крайне редко отзываются на подобные ритуалы. Слишком крепкая и неприступна стена между миром живых и теней. Для проведения такого обряда нужно участие настоящего некроманта, причем не из числа тех, кто только недавно окончил академию и во всеуслышание бахвалится умением поднимать мертвецов, а из тех, кто предпочитает помалкивать о своих успехах. Только какой в этом смысл? Суд все равно не примет во внимание свидетельства призванной души, ему подавая осязаемые и реальные улики, а не какой-то там плохо разборчивый лепец того света. К тому же до сих пор не утихают споры о том, способны ли мертвые лгать. Нет, не для собственной выгоды, конечно. О какой выгоде может идти речь, когда ты уже упокоился? Просто из желания поквитаться с врагом, который изрядно досадил при жизни. Другими словами, Фарлей намеревался взять преступника на испуг, но это могло сработать лишь в том случае, если наш противник не маг. Потому как тот же Ричард, к примеру, лишь рассмеялся бы, если бы ему пригрозили вызвать для очной ставки чью-либо душу. Я посмотрела на арбалет, валяющийся неподалеку. Нет, наш противник точно не маг. Иначе он бы устроил куда более изощренную ловушку, а не воспользовался настолько примитивным способом. А ведь ловушка почти сработала. Несогласно шепнул внутренний голос. Ты спаслась лишь чудом, тогда как магическую западню возможно почуять. Так что не стоит делать скоропалительных выводов. Впрочем, ладно, это все не важно. Куда важнее то, что вот-вот Фарлей примется вызывать душу барона Вертона Эшрина. И в решающий момент на пороге должна была предстать я. Простенькие чары иллюзии сотворили бы из меня настоящего призрака, придав необходимое сходство с упокоенным. Фарлей рассчитывал, что преступник после этого разрыдается, пойдет на колени и покается. Я в этом сильно сомневалась. Но все-таки согласилась рискнуть. Кто знает, вдруг в самом деле сработает. Но теперь я сидела рядом с бесчувственной баронессой и не знала, как поступить. Нет, я не считала себя серьезно раненой. Пожалуй, если я потороплюсь, то успею принять участие в грядущем представлении. Однако что делать с Эмилией? Как-то душа не лежит оставлять несчастную в этом темном затхлом сарае одну. Кряхтя, я встала. Потянулась было поднять баронессу, но тут же была вынуждена отказаться от этой идеи. Из-за слишком резкого движения перед глазами все побелело, а плечо запололо от боли. Неожиданно меня насторожил какой-то шум за стенами сарая. Кто-то пробирался к постройке, не стараясь сделать это тихо. Топот стоял, как от табуна лошадей. Я вытянула перед собой непострадавшую руку. На кончиках пальцев грозно заплясали огоньки атакующего заклинания. Кто бы ни вошел сейчас сюда, ему сильно не поздоровится. «Агата!» — вдруг послышался смутно знакомый голос. «Агата, Верий, вы здесь?» «Ну, предположим», — хмуро проговорила я, отчаянно пытаясь вспомнить, где я слышала этот голос прежде. «Меня прислал Фарлей», — продолжил новоприбывший. «Мне можно войти?» «Входите», — милостиво разрешила я, не торопясь опустить руку и погасить заклинание. Дверь, скрипнув, приотворилась, и через порог осторожно заглянул молодой и рыжий вихрастый парень. «Орландо», — протянула я, сразу же вспомнив имя помощника Фарлея. Тот улыбнулся мне, но сразу же посерьезнел, когда окинул меня взглядом. «Агата, что с вами? Вы в порядке?» Засыпал он меня вопросами, должно быть, разглядев порванные рукав платья и кровь. «Вы ранены?» «Пустяки, царапина», — хмуро обронила я. Кивком указала на баронессу Эмилию, которая как раз зашевелилась, приходя в себя. «А вот ей нужна помощь». «Сначала я хочу осмотреть вас», — заупрямился Орландо и шагнул вперед. «Обойдешься», — фыркнула я, как-то незаметно для себя оставив вежливый тон, наверное, из-за волнения. «Осматривай пока баронессу, а я пойду». «Куда?» — изумленно воскликнул Орландо. «Агата, вы...» Но я не стала тратить время на пустые препирательства. «Угу, как же. Останусь я тут, когда самое захватывающее происходит сейчас в доме. Жуть, как любопытно, кто же убил барона Вертона?» Фарлей лишь сказал, что это сделал кто-то из домочадцев. По всей видимости, не Ричард, раз уж для поимки преступника он решил разыграть спектакль с ритуалом некромантии. Но кто? Аннабель? Магдала? Альвин? Если честно, я очень надеялась, что убийцей окажется именно брат Ричарда. Уж очень он мне не понравился. Но уверена я в этом не была. Орландо попытался было перехватить меня на выходе, но я осадила его злым взглядом. Юноша понятливо отступил в сторону, освободив мне дорогу к двери. Что же, буду надеяться, что я оставляю баронессу Эмилию в надежных руках.